Меня зовут Дарина Солодкова, и я являюсь основателем группы компаний Rent & Yard. При правильной стратегии инвестирования доходность от коммерческой недвижимости может достигать 60% годовых и даже более. Чтобы сформировать для себя инвестиционный портфель недвижимости, нужно определить цель. Для чего конкретно вы это делаете? Нужно сохранить капитал и получать пассивный доход? Тогда вам подойдет консервативный тип инвестиционного портфеля. Если есть желание значительно приумножить свой капитал, то рассмотрите стратегии умеренного или агрессивного риска инвестиций. Как найти свой объект среди 125 тысяч объектов, ежемесячно размещенных на площадках? Плюс нужно не забыть про юридическую составляющую и технические особенности, чтобы в какой-то момент объект не перестал быть ликвидным. Если недвижимость не является вашим основным направлением, то вам даже будет сложно представить, сколько подводных камней там может быть. За 12 лет мной и моими специалистами разработана уникальная методика по формированию инвестиционных портфелей и управлению ими. Я разделила деятельность Rent & Yard на два сектора. Первый сектор – это формирование инвестиционного портфеля, в который вошли Центр мониторинга и аналитики недвижимости, Бюро по редевелопменту и строительству, Центр по работе с проблемными активами, а также первое инвестиционное агентство недвижимости SunVeston. Во второй сектор вошли управляющая компания и правовой консалтинг. В каждом направлении у нас работают эксперты своего дела с огромным опытом. Нашим клиентам, заказчикам и партнерам мы предлагаем только лучшие объекты для инвестиций, которые будут максимально проработаны, максимально рентабельны и наименее рискованны. Ну а для того, чтобы мы смогли подобрать вам нужные активы, конечно, для начала нужно познакомиться.